На моей кровати стояло такое проволочное устройство, вроде продолговатой клетки, оберегавшее культю, левой ноги у меня не было, от соприкосновения с простыней. Пока мой рассудок отдыхал в неведомом раю, мое бренное тело сильно исхудало на жидкой пище, но это меня ничуть не волновало, дело наживное. В довершение всего у меня отросла длинная густая борода, мы с хорошенькой сестричкой немало повеселились, изводя ее под корень. Только хватит называть Диану хорошенькой сестричкой. Диана Марфлит записалась в медицинские войска из чувства долга, прошла полный курс подготовки, но так и не обрела профессионального хладнокровия настоящей медицинской сестры. Обычная история с этими добровольцами. Первая английская девушка, какую я видел с достаточно близкого расстояния, она являла собой великолепный образчик своего светлокожего, темноволосого и кореглазого типа. Мало того, что Диана была очень хорошенькой, она буквально лучилась обаянием и непосредственностью. Ее веселая и легкомысленная манера разговора в точности соответствовала неписанным законам английского хорошего общества, где серьезность и приверженность фактам считаются дурным тоном. Ей было 24 года, на 4 больше, чем мне. Вскоре я узнал, что ее жених, флотский лейтенант, погиб в самом начале войны на торпедированном немцами Абу-Кире. У нас с ней сразу же установились прекраснейшие отношения, да и как иначе. Диана ухаживала за мной с января, с первых дней, как я поступил в этот госпиталь. Она кормила мое бесчувственное тело с ложечки, она до сих пор мыла меня, подставляла и выносила судно, согласитесь сами, что девушка, способная делать все это без каких бы то ни было шуточек, не вгоняя мужчину в краску, существо необыкновенное. Диана была выше всяких похвал. Вверенный ее заботам, я набирался сил с какой-то невероятной скоростью, не в последнюю очередь из желания сделать ей приятное. Однажды она появилась в палатке с серьезнейшим выражением на лице, встала по стойке смирно и четко отдала мне честь. Это еще что такое? Скромная сестра милосердия приветствует героя Пашендаля. Да иди ты! Любимое выражение отца прилипло ко мне с детства и на всю жизнь. Факт. И чем, думаешь, тебя наградили? Ну, наверное, тобой. Без шуток. Мы навели о вас подробнейшие справки, сержант Рамзи. Вот ты даже не знаешь, что официально ты погиб. Погиб? Я? Ты. По каковой причине пришлось наградить тебя крестом Виктории посмертно? Да иди ты. Факт. Проявив высочайшую отвагу и мужество, не страшась никаких опасностей, сержант Рамзи исполнил свой долг перед Родиной, подавив вражеское пулеметное гнездо, что позволило его подразделению продвинуться на... Не помню уж там насколько, но насколько-то много. Каковое деяние и было отмечено крестом Виктории. Остальные пятеро вернулись назад, все, кроме тебя. И один из них видел, как ты, вернее, кто-то такой здоровенный с тебя размером, бежал к этому самому гнездышку, так что все было достаточно ясно, хотя твоего трупа потом так и не нашли. Как бы там ни было, тебя наградили этим КВ. И теперь доктор Хаунин суетится, чтобы тебе его вручили лично, а то отошлют домой, расстроит маму. Остальные трое мужиков из палаты приветствовали меня криком «Ура!» Ироническим таким «Ура!». Все мы делали вид, что нам наплевать на награды. Но я как-то ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь от них отказывался. Диана раскаялась в своих словах буквально через несколько недель, когда пришел ответ на письмо, посланное доктором Хаунином моим родителям. Преподобный Дональд Фелпс с глубочайшим прискорбием сообщил, что Александр Рамзи и его жена Фиона Данстебл Рамзи умерли в начале 1918 года от эпидемической инфлюенции, успев перед этим получить сообщение, что я пропал без вести под Пашендалем. Диана мучилась мыслью, что она могла оскорбить мои чувства. Я мучился тем, что почти не чувствую горечи от потери. Глава 4. Потребовались годы, чтобы я начал воспринимать смерть родителей как нечто иное, чем удачное облегчение. Лишь на четвертом десятке я сумел разглядеть за полустертыми фигурами из прошлого людей, сделавших все, что было в их силах в рамках жизни, отпущенных им судьбой. Но тогда в госпитале я был попросту рад, что мать не загонит меня снова в положение своего дорогого мальчика, что мне не придется объяснять ей, пытаться объяснить, что такое война, или ломать себя в угоду ее незнающим сомнений и требованиям. Я понимал, что она полностью подчинила себе отца и радовался, что теперь мне не придется больше бороться за свою независимость.